Ситуация хуже не придумаешь. Тварь, которую поначалу Лук принял за живого человека, оказалась ожившим покойником. До этого момента ни с чем таким солдат не сталкивался. Да, слышал всякие сказки, но видеть не видел. Некромантия в империи под запретом. Это не ЗДИС, где колдуны занимаются черной магией и управляют покойниками. Все происходящее казалось нереальным. Лук не поверил бы глазам, но ему пришлось это сделать, и быстро. Тварь бросилась без всякого предупреждения. Как бы не был испуган стражник, дело свое он знал, и убил людоеда с первого раза, раскроив ему голову одним хорошим ударом. Прежде чем солдат успел прийти в себя и как следует вырваться, на него напали еще двое. Первый мертвец все это время висел над входом в шахту. Милот знает, что он там делал, но спрыгнув, едва не упал Луку на спину. Человека спасло то, что он решил поближе рассмотреть свой трофей и шагнул вперед. На помощь первому прыгуну из темноты шахты выскочил второй. Именно его шаги слышал солдат, когда вылезал из укрытия. Бывший стражник врат возблагодарил судьбу, которая так счастливо развела их дороги. Встретить он чудовище во мраке подземелья, и еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Лук успешно сдерживал первый натиск, но тут из-за барака появилось еще два незваных гостя. Человека загнали в ловушку. Пришлось задать стрекача и встать в дверях, чтобы сволочи подходили по одному. Пока ему удавалось отбиваться от наседавших существ, но с каждой уной это становилось все тяжелее и тяжелее. Руки наливались свинцом, а удивительно проворные покойники и не думали уставать. Хрипы, горящие огнем зеленые глаза, щелкающие зубы, бледная кожа, запекшаяся кровь. Он застонал от отчаяния, разрубил одному из врагов плечо, пихнул его в живот. Второму почти перебил руку. Затем ткнул топорищем в морду третьего. «Голову руби! По голове их!» — внезапно раздался чей-то крик. Двое мертвецов тут же обратили внимание на вновь прибывшего. Луку было не до того. Он только понял, что этот человек, да успел разглядеть, что у появившегося спасителя плащ набаторских кавалеристов. Но с этим можно разобраться чуть позже. Сейчас незнакомцу было не до него. Он тоже сражался. Два бросившихся на незнакомца покойника позволили Луку перейти в контратаку. Он отпрыгнул влево и вперед, развернулся и, что из сил, саданул прыгнувшего следом за ним мертвеца по башке, но промазал и повалил того на землю, разнеся ему ключицу и грудину. Рванул топор на себя, крутанулся, снеся голову еще одному все-таки умудрившемуся подобраться сзади трупу. Вновь развернулся, обрушил град ударов на поднимавшегося с земли зомби. Противно треснула лопнувшая голова. Оживленный магией некроманта труп дернулся и обмяк. «Получили! Лопни, твоя жаба!» — победно сплюнул стражник. И только теперь солдат вспомнил о спасителе. Тот как раз закончил разбираться с неприятностями и вытирал клинок. Лук не ошибся. Этот парень действительно оказался набаторцем. Из-за надвинутого на лицо капюшона было непонятно, как он выглядит. Человек закончил вытирать меч, пнул обезглавленное тело и пошел к солдату. Тот угрожающе взмахнул топором. «Сдурел?» — спросил незнакомец. «Слушай», — просипел запыхавшийся во время боя Лук, — «я тебе благодарен за помощь, но здесь наши дорожки расходятся. Ты туда, я туда, и забудем о нашей встрече». «Последние мозги со страху потерял», — участливо поинтересовался союзничек и снял капюшон. Лук так и остался с раскрытым ртом. Эту физиономию он узнал. Сухое, скуластое лицо, орлиный нос, рыжие висячие усы и волосы точно такого же цвета, собранные в короткую толстую косу. Ганор, сын Ирбиса, пропавший в горах с отрядом Датура. Тот самый северянин, которому Лук проиграл в кости деньги. «Не верю», — пробормотал солдат. «Хочешь сказать, что я вернулся с того света и решил потребовать с тебя должок?» — устало усмехнулся Ганор. «Если ты покойник, то гораздо хуже этих тварей. Они хотя бы денег не просили». «Да, зато были бы счастливы сожрать твое сердце». От подробной перспективы солдата передернуло. «Как ты здесь оказался?»